Начало улицы вовсе не предполагало, что в конце ее стоит особняк. Двух- и трехэтажные дома с ловчонками и грязными распахнутыми настежь гаражами сменялись многоквартирными пятиэтажными. В гаражах стояли старенькие мопеды, остовы малолитражек и плиты с кипящими на них замызганными кастрюлями, но чаще попадались разделочные столы с грудами овощей. Тут же светились экраны телевизоров и висели гамаки. Ни один из гамаков не пустовал, и взгляд Дарлинг то и дело натыкался на чьи-то чумазые пятки. Очевидно, гаражи служили продолжением скрытных от глаз и переполненных людьми жилых помещений. Какой-то старик смывал шлангом кровь с разделочного стола, на котором лежала неощипанная тушка курицы. Ее более удачливые сородичи бродили по улице, выклевывая остатки пищи из мусорных куч. «Колумбийские трущобы», — вздохнув, сказала Дарлинг. «Разве вы были в Колумбии?» Костас разжал губы впервые с того момента, как они сели в такси. «Нет, но тогда зачем говорить о том, о чем вы не имеете ни малейшего представления?» «Хорошо. Пномпеньские трущобы. Так устроит?» «Я не думаю, что это трущобы. Что же это? Уклад жизни, и не нам его судить». Со вчерашнего дня настроение у Костаса не улучшилось. Но выглядел он неплохо. Костюм от Бриони, ослепительно белая рубашка и дорогущий галстук, купленный в Берне за 400 евро. Дарлинг сама видела ценник. Все это навевало мысли о великосветском приеме, но отнюдь не о банальном дне рождения. Или на великосветские приемы принято ходить в смокинге? Всю дорогу Дарлинг развлекала себя тем, что представляла Костаса в самых разных вариантах одежды. Униформе пожарного, поварском колпаке, гидрокостюме с ластами, офицерском френче с шевронами, нашивками, аксельбантами и даже в трико воздушного гимнаста. Но всякий раз получалась рекламная картинка часов, туалетной воды и внедорожника Porsche Cayenne последнего поколения. Где индивидуальность перемолота миниатюрными шестеренками и размазана по асфальту шипованной резиной. Сохранивший внешний лоск Костас перестал быть самодостаточным. Вот оно что. За жалкие сутки он превратился в приложение к своему чувству, бесплодному и бесперспективному, по мнению Дарлинг. «Это здесь», — сказала Дарлинг, сверившись с номером на глухой стене в два человеческих роста, выкрашенный в цвет кофе с молоком. «Как я выгляжу?» «Стоимость галстука учитывать?» «Умеешь ты поддержать?» Впервые за время знакомства Костас обратился к ней на «ты». И это оказалось неожиданно приятно. «Выглядите вы отлично! Прямо Пирс Броснан в зените карьеры». «Слабо представляю, что ты имеешь в виду. Так что придется верить на слово. Все-таки нужно было купить цветы. Она не любит цветов. Мало ли, вдруг полюбила за то время, пока вы не виделись. Она не из тех, кто меняет привычки. Ну да, проще поменять человека. Ты славная девочка, Дарья. Жаль, что...» «Что?» «Ничего. Без одной минуты семь. Не стоит заставлять хозяев ждать». Интересно, что хотел сказать Костас? Что-то такое, что не заняло бы и оставшиеся минуты, но над чем придется раздумывать всю оставшуюся жизнь? Вряд ли. Скорее всего, Дарлинг ожидал тяжеловесный комплимент в стиле костюма Бриони, а это требует чуть больше времени. «Давайте уйдем». Неожиданно Для самой себя попросила она. Все из-за дурацкой кофейной стены, из-за потеков на ней. Они имели вполне реальное объяснение. Что еще делать стенам в сезон дождей, как не намокать и не отторгать от себя куски штукатурки? Но, Дарлинг, все эти совершенно невинные на первый взгляд фактуры вдруг показались предвестниками запустения и тлена. От камня повеяло могильным холодом. В паутине трещин бились, затихали и мгновенно мумифицировались мелкие насекомые, а сама стена стала сочиться мутновато-коричневой жижей. Еще можно было рвануть назад к спасительным и таким понятным мусорным кучам, к благословенным кастрюлям и грудам овощей, к грязному асфальту, к влажному солнцу, к старым мопедам и гамакам с кхмерами. Еще можно. Давайте уйдем. Ничего хорошего из вашей затеи не выйдет, Костас. Будет только хуже. Будет совсем плохо. Будет, так будет. Бросив это в лицо Дарлинг, Костас подошел к резным воротам и решительно нажал на кнопку звонка. Стоило калитке в воротах отвориться, как страхи Дарлинг мгновенно улетучились, и на смену им пришло чувство стыда за свой неуместный истерический выхлоп. Вместо заброшенного кладбища, именно оно рисовалось воображению, их встретил просторный, уложенный плиткой двор с клумбой посередине. Слева высились две пальмы, а справа цвел огромными белыми цветами какой-то кустарник, наполовину скрытый уже знакомым Дарлинг лендровером. В глубине двора стоял двухэтажный особняк с колоннами и высокими стрельчатыми окнами. Через весь фасад второго этажа шла терраса, на которой Дарлинг заметила двоих. Колоритного бородача в летней белой шляпе и белом же полотняном костюме и бритоголового парня в кожаной жилетке на голое тело. Бородач, отдаленно напоминающий писателя Эрнеста Хемингуэя, держал в руках бокал с вином, а бритоголовый сосал пиво из бутылки. «Не иначе, как греческий писатель», — подумала Дарлинг о бородаче. «Что еще говорил о нем Кристиан?» «Не очень известный». Впрочем, неизвестность писателя компенсировалась тщательно продуманным внешним видом, способным сразить на повал сотню-другую филологинь, критикесс и почитательниц малотиражной альтернативной прозы. Бритоголовому можно было смело доверить культовый мотоцикл Harley Davidson, культовый самолет и культовый воздушный шар братьев Монгольфье, сотня-другая домохозяек, скучающих мужних жен и пожирательниц масс-культовой продукции мечтали бы обнаружить себя в объятиях такого мачо. Жилетка и белая шляпа на первый поверхностный взгляд вступали в явный диссонанс с костюмом Бриони, но только на первый. И для жилетки с шляпой найдутся рекламные полосы не только для Бриони. Самодостаточностью не пахнет и здесь. Здесь вовсю воняет неистребимым самцовым желанием произвести впечатление на как можно большее число женщин. Или на одну, которая стоит всех. Впрочем, в следующую секунду Дарлинг и думать забыла о стоящих на террасе мужчинах. Навстречу им с Костасом шла Даша. Теперь на ней был не комбинезон, а длинное до щиколоток струящееся платье совершенно невероятной расцветки. Фиолетовые нежно-розовые сполохи чередовались с зелеными, синими и бирюзовыми. В тонких пальцах Даша держала зажженную сигарету, и Дарлинг вдруг подумала, что именно ей подарила бы свой берлинский чудо-портсигар, если бы представился случай. «Рада видеть вас, Дарья», — пропела Даша низким грудным голосом. «Просто замечательно, что вы не улетели. Костас, ты слишком официален. Разве у нас намечается заседание Международного валютного фонда?» «Поздравляю», — прошелестел Костас и протянул имениннице небольшой аккуратный сверток. «Думаю, тебе понравится». «Как мило!» Взяв подарок, Даша даже не удосужилась развернуть его. «Может быть, откроешь?» «Не сомневаюсь, что это что-то чрезвычайно оригинальное. В последний раз ты подарил мне сапфировый браслет. Ты еще помнишь об этом? Я его потеряла. Через неделю после того, как мы расстались. Ты позволишь взглянуть на подарок позже?» «Конечно. Сегодня твой день, и ты вольна делать все, что захочешь». «Я вольна делать все, что захочу, всегда. И сейчас я намерена ненадолго похитить у тебя твою очаровательную спутницу. А ты отправляйся к гостям. Вон по той тропинке, мимо пальм. С Шоном ты уже знаком, а он представит тебя остальным. Идемте, Дарья». Дарлинг и рта не успела раскрыть, как они уже шли по направлению к дому. «Я говорила вам, что сегодня у нас планируется африканская вечеринка», — на ходу шепнула Даша. «Нет, сейчас подберем вам что-нибудь подходящее из моего гардероба. Но не переживайте, у меня масса ни разу не надеванных платьев. Возьмете любое, какое вам понравится». В доме было сумрачно и прохладно. Под потолком почти бесшумно работали вентиляторы. Взору Дарлинг предстала огромная, едва ли не 100-метровая гостиная, больше похожая на музейный зал. Две пары колонн, широкая дубовая лестница, ведущая на второй этаж, кожаный диван, несколько кресел, несколько длинных низких столиков, шкуры на мраморном полу и огромное количество скульптур, панно и масок на стенах. Надо будет рассмотреть все это поподробнее, но в целом Кристиан не соврал. Собрание артефактов может составить честь любому музею. В том, что это именно артефакты, у Дарлинг не было никаких сомнений. Такие вещи не покупаются на рынках и в сувенирных лавках по случаю. За ними нужно предпринимать долгие и опасные экспедиции, шансы возвратиться из которых 50 на 50. «Впечатляет», — задумчиво произнесла Дарлинг, разглядывая один из столиков. Это была выдолбленная из цельного куска дерева лодка, покрытая стеклянной столешницей. «Африка. Моя любовь», — просто сказала Даша, — «давняя и, пожалуй, единственная. Я скучаю по Африке. Если бы могла, забрала бы ее с собой, но это невозможно, увы. Разве для вас существует слово «невозможно»? Представьте себе. К черту вы! Давай на «ты». Не возражаешь? Нет. Давайте попробуем. Даша неожиданно обернулась и ухватила Дарлинг пальцами за подбородок. Жест был нежным и властным одновременно. И от него у Дарлинг засосала под ложечкой. Мы же договорились. Ты. Окей. Давай попробуем. Высвободившись из цепких пальцев хозяйки, Дарлинг судорожно вздохнула и только сейчас заметила легкое движение в глубине гостиной. Пес. О нем Кристиан тоже упоминал, вот только он не сказал, что это очень красивый пес. Порода Дарлинг неизвестна, но она в жизни не видела таких красивых псов. Светло-песочный окрас, идеальные пропорции, гордо посаженная голова, широкая грудь, мощные лапы и вытянутый струной хвост. Пес неслышно приблизился, повел ушами и беззвучно оскалил пасть с устрашающего вида клыками. «Все в порядке, Амаку», даже не обернувшись к псу, сказала Даша. «Все в порядке, успокойся. Это друг». «Друг? С каких это пор Дарлинг стала другом? Впрочем, возможно, это всего лишь кодовое слово, которое заставит собаку захлопнуть клыкастую пасть и не предпринимать против Дарлинг никаких действий». Пес приблизился к Даша и привычно сунул голову ей под руку. «Это Амаку». Хозяйка погладила пса между ушами. «Познакомься с нашей гостьей, Амаку. Она друг». Только теперь Амаку позволил себе обнюхать Дарлинг. Это не заняло и 5 секунд, и снова отошел под сень хозяйской руки. «Серьезный пес. Одно из немногих существ, на которых я могу положиться. Очень красивый. Очень старый. Скоро он покинет нас, но лучше об этом не думать. Он не выглядит старым. Это ничего не меняет». Лицо Даша осталось безмятежным, хотя она говорила о неутешительных вещах. «Идем. Нам нужно многое успеть». Сунув окурок в стоящую на стеклянной столешнице раковину, полную керамических бус, и положив рядом с ней так и не развернутый подарок Костаса, она прошла к лестнице. Дарлинг, еще не оглянувшись на Амаку, последовала за ней, а пес лег у нижней ступеньки, положив голову на лапы. В нем было что-то, что смутило Дарлинг, показалось неправильным. И только преодолев пролет, она поняла. Амаку ни разу не залаял, он даже не рыкнул, увидев незнакомого человека. «Он не подает голоса?» «Нет, никогда. Он убивает бесшумно». Даша засмеялась своим завораживающим смехом. Теперь он состоял из мелких разноцветных камешков и солнечных зайчиков. Камешки полетели вниз, туда, где лежал грустный, разлученный с хозяйкой Амаку. А солнечные зайчики метнулись вверх, чтобы раствориться в потоке света, льющемся со второго этажа. В противовес нижней гостиной верхняя оказалась намного меньше. Скорее ее можно назвать холлом, с диваном, несколькими тяжелыми резными комодами вдоль стен и плазменным телевизором на стене. По телевизору шел диснеевский мультик «Русалочка», но звук отсутствовал. На полу, застеленным огромным персидским ковром, валялись игрушки. В холл выходили двери 5 или 6 комнат, но главную достопримечательность составляло огромное панорамное окно. За ним скрывалась терраса, которую Дарлинг уже видела со двора. Терраса была заставлена плетеной мебелью, а на круглом инкрустированном столике стояла целая батарея бутылок. На полу, чуть левее от входа на террасу, валялись 2 рюкзака и 2 скатанных спальника, а правее располагалась стойка с большим количеством радиоаппаратуры. Африканского здесь было намного меньше, чем на первом этаже, и оно оказалось не в пример радостнее. Пара домотканых гобеленов со стилизованными животными и охотниками с копьями, несколько больших, очень качественных фотографий саванны и овальный деревянный щит с геометрическим черно-белым рисунком в простенке между двумя комнатами. Симметрично щиту у противоположной стены стояли большие напольные часы с маятником. На террасе все еще маячили шляпа с жилеткой, и Дарлинг ждала, что Даша окликнет их. Но та прошла к дивану и нагнулась над ним, а потом поманила Дарлинг пальцем. На диване, скрестив ноги по-турецки, сидела маленькая девочка в наушниках. Увидев мать, девочка потянулась к ней и обвела рукой за шею, но взгляда от экрана так и не отвела. «Это Лали, моя дочь», — сказала Даша. «Ума Лали. Ума Лали». Несмотря на африканское имя, Лали оказалась светловолосым белокожим и синеглазым ребенком ангельской внешности. До сих пор Дарлинг была равнодушна к детям, но Лали вызвала в ней чувство восторга и умиления. Правда, восторг и умиление через секунду оказались разбавленными еще одним чувством, плохо поддающимся классификации. Самый красивый и самый преданный на свете пес, самый красивый на свете ребенок, что возомнила о себе эта женщина? А если добавить сюда мужчин, которые ищут ее десятки лет, и других мужчин, готовых драться за нее, и еще одних мужчин, готовых врать в глаза, что не влюблены в нее. И Дарлинг нисколько не удивится, если две кошки Даша тоже окажутся совершенством. Кошки дали знать о себе уже через секунду. Они лежали на диване по обеим сторонам от Лали. Умопомрачительной красоты и грациозности ориенталы с миндалевидными и такими же синими, как у Лали, глазами. Есть отчего прийти в бешенство. Не правда ли, ангел? В голосе Даша не слышалось и ноты самодовольной материнской гордости за дочь. Все было сказано тем же тоном, что и недавнее он убивает бесшумно. Во всяком случае, очень похоже на ангела, подтвердила Дарлинг, посчитав, что раздражение и тем паче бешенство неконструктивны. Но я так подозреваю, что за ангельской внешностью те еще черти скрываются. Точно. Засмеявшись, подтвердила Даша. «Бьет из тебя веревки?» «Не из меня. Но пущенных на веревки всегда в избытке». Сказав это, Даша сняла наушники с головы дочери. «Лали, зачем ты сунула в кровать Магды и Тео двух дохлых ящериц?» «И паука». По-прежнему, не отрываясь от экрана, уточнила девочка, значит, был еще и паук. «Да. Твое счастье, что паука не нашли. Зачем ты сделала это?» «Мне не нравится Магда». «Это не повод, чтобы травить ее пауками и ящерицами». «Мне не нравится Магда». «А Тео?» «Тео похож на Додо». «Понятно». Но Магда плакала, а Иса взял вину на себя. Он ведь тебя очень любит. Мне придется наказать его. Ты считаешь это справедливым? Мне не нравится Магда. Из-за этого пострадает твой брат. Он не поедет завтра с нами, а он мечтал об этой поездке. Но если ты извинишься перед Магдой, невиновный не будет наказан. «А виновный?» — по-взрослому спросила Лали. «Я подумаю, что сделать с виновным после того, как он извинится». Лали скрестила руки и надулась, а потом, так и не ответив, из-под лобья уставилась на Дарлинг. «Кто это?» «Это Дарья. Познакомься с Дарьей, Лали. Дарья — наш гость, так что изволь быть хотя бы вежливой». «Привет, Лали!» Дарлинг помахала девочке рукой. «Привет! Ты русская!» Лали не спрашивала, а утверждала. Удивительный словарный запас для ребенка ее возраста, удивительное богатство интонаций. Впрочем, ничего удивительного. Она — дочь своей матери, только и всего. «Да, ничего не имеешь против?» «Моя мама русская. Я буду звать тебя Мо. Она останется у нас?» Вопрос был обращен к Даша, но Дарлинг посчитала нужным прояснить ситуацию сама. «Не думаю, что останусь. Хотелось бы избежать вариантов с дохлыми ящерицами». «Вот видишь, Лали, никому не нравятся дохлые ящерицы». «Мне нравятся. Больше, чем Магда. Если ты не извинишься перед ней, и Саня поедет с нами в Ангор». Сказав это, Даша вновь водрузила наушники на голову дочери и направилась к одной из двух окружавших щит дверей. За дверью оказалась небольшая комната с письменным столом и книжным шкафом во всю стену. Но книг в шкафу не было вовсе. Все полки за стеклом были отданы мелкой африканской скульптуре — деревянной, бронзовой, терракотовой и вырезанной из урога. Кроме того, Дарлинг успела разглядеть диковинные вещицы, очень похожие на амулеты. По стенам комнаты висели маски и целая коллекция копий вперемешку со старинным огнестрельным оружием. Венчали оружейную выставку два роскошных инкрустированных перламутром арбалета. И еще картина. Она оказалась единственным живописным пятном среди декоративно-прикладного великолепия. И это был Саурин, иллюзия Хесуса Галиана.